горах. Уж потонули в черной мгле вершины Кашакара, и мрак растекся по земле, и улеглась Атара. Вот очертанья дальних круч гроза на миг открыла, а слезы сеются из туч, в траве шурша уныло. Гроза идет издалека, волной огня и гула, в ущелье мутная река чешуйчато блеснула. Пастух, как страж, глядит вокруг, не спит в ночную пору, чтоб к стаду не пробраться вдруг разбойнику и вору. Сверкнула молния опять, и около загона двоих успел он увидать, крадущихся от склона. И громыхнули небеса, и полночь раскололась. Эй, шумом ливня, с лаем пса слился пастуший голос, и ружья грянули в горах, и овцы в рассыпную, и вмиг проснулось все, и страх наполнил тень ночную.